Часть 3. Вспомогательные сведения. Параграф 11. Полезные советы. Прагматичная позиция. Стоит с самого начала помнить, что единственно верный путь к получению практики без лишней потери времени – это наиболее прагматичная и рациональная позиция в отношении природы и возможностей феноменов нетелесных переживаний. Как правило, большая часть информации, известной человеку из самых разных источников, является заблуждением, которое становится очевидным с первых же реальных входов в фазу и проведенных в ней опытов. Поэтому имеет смысл подходить к практике с чистого листа, а исповедовать нужно всего одну логическую линию. Все принимается лишь к сведению, кроме того, что подтверждается личным опытом. Только личным опытом, а не опытом знакомых, авторов книг, преподавателей, авторов постов на блогах и форумах. Человеку свойственно заблуждаться, и вместе с этим свойственно передавать это заблуждение окружающим. Как итог, многие просто парадоксальные байки относительно фазового явления стали априори восприниматься вместо истины. Не следует отрицать все, что пишется в литературе эзотерического толка. Возможно, что-то из нее можно почерпнуть, но точно не стоит отталкиваться от нее, как от истины первой инстанции. Чтобы дом стоял прочно, нужен хороший фундамент. Единственным вариантом сделать хороший фундамент практику фазы – изначально относиться к феномену наиболее приземленно, максимально с научным взглядом, отрицая любые сверхъестественные явления. Такой подход к делу не позволит пойти неверным путем, а на прочном фундаменте каждый вправе выстраивать свою правду. Самостоятельный анализ. Если практика интересует единичное переживание фазы, то простое изучение данного учебника и прочих материалов может быть вполне достаточно. Но если человек хочет добиться наибольших результатов, то ему не обойтись без включения своей собственной головы. До тех пор, пока все вопросы решаются поиском ответов в различных источниках информации, никакого реального прогресса ожидать не стоит. Многие вещи никто описать и изъяснить не может. Всегда масса моментов остается на личное усмотрение и понимание. Найти все ответы просто невозможно. Мало того, это очень сильно тормозит прогресс. Ведь ученику практику приходится отвлекаться на утомительное чтение или разговоры. А ведь другие могут заблуждаться. Ни в коем случае не должно быть никаких авторитетов и недостижимых идеалов. Ко всему и всем нужно относиться изначально скептически. Поэтому нужно чаще включать собственное мышление, чтобы решить какой-то вопрос, чем пытаться найти ответ где-либо. Учитывая тот фактор, что данный учебник содержит все самые главные темы и вопросы, то его вполне достаточно для развития самостоятельного анализа. К примеру, если практик столкнулся в техниках фазы или уже внутри нее с каким-то непонятным явлением или проблемой, в первую очередь он должен самостоятельно попытаться понять причину их возникновения. И так нужно делать каждый раз. Надеяться нужно только на себя. Если всегда искать ответы вне собственного разума, то есть вероятность наткнуться на ложное мнение и принять его на вооружение. Этот вопрос не затрагивался бы в этой книге, если бы не был настолько актуален. Многие упорно не хотят анализировать свои удачи и неудачи, а вместо этого открывают самые разные книги, часто противоречащие друг другу. Извлекают оттуда информацию, которую даже не удосуживаются проверить. Заканчивается все это обычно ничем, кроме как дальнейшими умножающимися заблуждениями. Отношение к специальной литературе. Главным источником распространения информации о фазовом состоянии мозга всегда была различного рода литература. В ней феномен фазы чаще называют другими терминами – астрал, нетелесное путешествие или осознанное сновидение. Вместе с распространением информации эти же книги часто являются источником распространения заблуждений. Это легко понять, если взять несколько таких книг и сравнить описанные в них события и теории. Как правило, они противоречат друг другу. Очень часто за основу берутся никем не подтвержденные, в том числе самими авторами, взгляды. Как итог, масса рассуждений, не имеющих никакого отношения к реальности, и почти всегда наблюдается полное отсутствие хоть какого-то сомнения хотя бы к чему-то. А ведь фаза – это не место, где можно доверять своим глазам и чувствам, так как окружающее пространство, его вид и свойства очень зависят от самого человека. К примеру, если практик уверен, что войдя в фазу, он должен обязательно увидеть лежащее на кровати тело, то он его практически всегда будет там видеть. Если же он уверен, что его тело в фазе всегда должно быть связано шнуром с физическим телом, то он его действительно в фазе будет всегда видеть и даже ощущать. Но это простое моделирование ожидания. Точно так же при случайном попадании в фазу те, кто думает, что это пришла смерть, видят ангелов и туннель, в конце которого свет. Если человек религиозный, он может подумать, что происходит что-то святое, и к нему действительно приходит даже сам Бог. Если первой мыслью кого-то является похищение инопланетянами, то так оно и будет происходить. Все это было бы просто смешно, если бы не встречалось на каждом шагу. Получается, если изначально не иметь каких-то сомнений, то всему этому остается только верить. Верить, рассказывать другим и описывать в книгах. Существуют авторы, у которых таких заблуждений вообще нет, например, Стивен Лаберж. Также имеется и ряд других, но новичку часто сложно отделить правду от заблуждений и даже откровенного вымысла, поэтому всегда стоит очень скептически относиться к содержанию любых книг. В любой книге правда только то, что подтвердилось личным опытным путем. Все остальное нужно принимать только к сведению. Наибольшее внимание в книгах стоит уделять техническим разделам входа в фазу и элементам управления. Пожалуй, это единственные точки соприкосновения всех взглядов и теорий. Условия для входа в фазу. Поскольку техники входа в фазу связаны с особого рода работой с мозгом, то нужно создавать комфортные условия, чтобы его как можно меньше касались внешние раздражители. Желательно, чтобы не было слишком холодно или слишком жарко. Если в помещении, где осуществляются техники, слишком светло, то рекомендуется экранировать глаза от яркого света. Например, для этого хорошо подойдет специальная мягкая спальная маска-очки. Поскольку она не всегда хорошо держится, особенно во время беспокойного сновидения, то можно также использовать обычные осенние шапочки темных расцветок из плотных тканей, которые можно натягивать на глаза. Конечно, всего этого можно избежать, если имеются плотные шторы, которые создают сумерки в комнате. Кроме света, частыми раздражителями являются звуковые помехи, поэтому нужно стараться заранее продумать и создать как можно большую звуковую изоляцию. Часто достаточно выключить звук на телефонах, закрыть дверь из комнаты и окна. Если это не помогает или за окном слишком шумно, то можно использовать обыкновенные беруши. Также бывает не лишним предупредить окружающих людей, чтобы не беспокоили. Желательно также, чтобы на кровати с практиком больше никого не было, например, супруга или супруги. Чаще всего мешают осуществлять техники домашние животные, почему их следует заранее накормить и постараться оставить за пределами комнаты, где будут осуществляться прямые или непрямые техники. Общение с единомышленниками. Огромную пользу приносит обсуждение своего и чужого опыта с другими практиками. Это ведет к обмену информацией, получению новых знаний и взаимной помощи в определенных проблемах и вопросах. Наибольшим эффектом обладает личное общение, а не только через почту, форумы и блоги. Поэтому желательно встречаться с единомышленниками в реальности. Это всегда интересно, так как фаза – одно из самых интересных переживаний и всегда интересное описание других. Ввиду того, что тематика пока еще очень слабо развита в обществе, могут возникнуть проблемы с поиском собеседников. Это можно решить простым личным распространением своих практик, что не может не заинтересовать кого-то из окружающих. Еще лучше сразу передавать обучающую литературу, например, данный учебник. На сайте www.aing.ru существует не только самый большой прагматичный форум о фазе, позволяющий получать огромное количество информации и обмениваться ей, но и контакты координаторов, клубов практиков фазы по всему миру. Это некоммерческие объединения энтузиастов, которые просто встречаются для обмена и обсуждения знаний. Это один из вариантов найти собеседников по своему месту жительства. Также можно легко стать координатором такого клуба, если его поблизости нет. Правильное ведение дневника. Серьезным помощником в изучении фазы сможет стать простое ведение дневника. Он поможет не просто фиксировать произошедшее ясно, но и осознавать его. При правильном ведении он поможет развиться анализу, который тут же сдвинет качество опыта совершенно на иной уровень. В общем, ведение дневника способствует исчезновению хаотичности практики, превращая ее в структурированное и четкое освоение феномена. Эффективный дневник должен содержать массу показателей, чтобы в случае необходимости можно было провести статистические исследования для выявления закономерностей. Обязательно в нем должно быть указано дата, время суток, подробное изложение входа в фазу и переживаний в ней, описание сделанных ошибок, план действий на следующую фазу. В начале пути практику имеет смысл записывать даже неудачные попытки попасть в фазу. Потом можно отмечать только удачные фазовые переживания. Пример одной правильной записи дневника. Данные. Опыт номер 12, 5 января 2008 года, 14:33. Опыт. Проснулся рано утром. После зарядки принял душ и позавтракал. До обеда смотрел телевизор и читал книги. Лег немного поспать в 13 часов сразу после обеда. Было желание применить непрямые техники, о чем была поставлена установка. Первый раз проснулся на движении, но на попытке применить силовое засыпание, чтобы нивелировать его последствия, уснул. Во второй раз проснулся без движения и тут же попытался выкатиться. Так как не получилось, я попытался взлететь и встать. После этого стал делать фантомное раскачивание. Движение возникло в правой руке. Поделав его несколько секунд, решил попробовать прислушивание. Шум появился, хотя усиливаться не стал, но перед глазами появились образы, и я начал их разглядывать. Когда они через 5-7 секунд стали такими же реальными, как зрение, я тут же решил применить выкатывание, и оно легко получилось. Зрение было тусклым, словно через пелену, но зато все остальные ощущения были на грани реального. Тут же подошел к окну. Почему-то на улице было лето, а не зима. Под окном стояла красная пожарная машина. На небе были очень низкие облака, а над ними солнце. Дальше все быстро расплылось, и я оказался в теле, после чего встал и посмотрел на часы. Было 14:15. Ошибки. Первое. Когда сработали фантомные раскачивания, нужно было во что бы то ни стало развивать их амплитуду, а не просто раскачивать и уже тем более менять на другую технику. Ведь если раскачивание появилось, всегда можно добиться фазы. Второе. То же самое с шумом. Не было яркого желания усилить шум или хотя бы слушаться в него. Все выполнялось вяло. Третье. Нужно было начинать с углубления, а не действий. Ведь зрение не было четким. Четвертое. Нужно было применять техники удержания. Пятое. Нельзя смотреть долго вдаль без параллельного удержания, а я рассматривал все под окном и на небе. Шестое. Нельзя забывать о плане действий. План действий на следующий раз. Первое. Обязательное углубление фазы до максимума. Второе. Нужно попробовать пройти сквозь стену. Третье. Переместиться к тетушке в Нью-Йорк. Четвертое. Переместиться к статуе свободы и рассмотреть ее корону. Пятое. Попробовать провести любопытный эксперимент с проникновением своей руки в свою голову.